И вы хотите сейчас предложить эти деньги мне, выкупить свободу? Я собиралась, но ваша речь на арене. Получается, и выкупиться теперь нельзя, раз я больше не рабыня. Епиротеатр. Вот же ж драмы мне тут привалило. Хотела свободы, не давали. Дали свободу, все равно не очень получилось. И о какой сумме речь? Примерно 6 талантов серебра и 1 золотом. Большая сумма, но не фантастическая. В принципе, за эти деньги можно нанять какое-то количество бойцов. Обычных людей, конечно. Или дед казино может что-нибудь наколдовать. Давай как глянем, какие у нее характеристики. Может, ну его приз, и давайте мне деньги, Леонид Аркадьевич. Персонаж. Сила 25. Маневр 34. Выносливость 32. Базовая мораль 520. Мастерство 44. Так, а что по навыкам? Алхимическое улучшение тела. Рецепт. Гармоничное укрепление. Мастер. Сандерекавери. Человек. Хрупкое создание, и многие алхимики плоти пытались исправить этот недостаток. Однако подобные рецепты обычно несут множество побочных эффектов, замедляя движение, нарушая гормональный фон и навсегда обезображивая облик. Гармоничное укрепление Сандерекавери – редкий пример улучшения тела, дающего исключительно плюсы, при условии, если трансформация пройдет полностью успешно. Эффекты. Увеличение прочности костей на 53%, увеличение гибкости костей на 15%, увеличение прочности связок и сухожилий на 39%. Улучшение интересное, но не самое полезное в нашем деле. Кровотечение в бою несет гораздо больше опасности, чем перелом. Децимали его поставили, чтобы она не получила серьезную травму во время выступлений на арене. Однако мастерство 44. Это круто. Так, может быть, все же приз. А Леонид Аркадьевич, только приз, я погляжу, в бой не очень-то рвется. Неудивительно. В отличие от Казс Децимала, вполне обычный человек со своими страхами и проблемами. Она долго выступала на арене, но была там звездой, рисковала заметно меньше рядового гладиатора. Учитывая ее мастерство, популярность и особенности гладиаторского снаряжения, опасность была не так уж велика, и у Децимала имелось некое ощущение контроля над ситуацией. Оттого базовая мораль у нее нормальная, но совершенно не выдающаяся. Нет особенностей типа хладнокровия или кровожадности. Выступления в песчаном круге арены были для нее работой, а теперь ее посылают на войну. Туда, где могут ударить в спину, выйти вдесятером на одного, где может прилететь тяжелый дротик из скорпиона или камень санагра, где рядом нет благосклонного зрителя и никто не поднимет палец вверх в знак пощады. «Вот что могу предложить», — произнес я, заглядывая в полные тревоги глаза Децималы. «Вы не будете маршировать в общем строю и штурмовать вражеские укрепления. Пойдете в мою охрану. Впрочем, меня время от времени приходит убивать. И как вы понимаете, для уничтожения стратега враг выделяются все самые лучшие. Так что спокойной жизни обещать не могу. Долгой жизни тоже обещать не стану. Однако в охрану мы отбираем не обоково, и рядом всегда будут опытные воины. Как только восстание будет подавлено, то можете уйти на покой или остаться на суперигру, если уж продолжать сравнение с полем чудес. Плюс буду очень даже за, если вы дадите пару уроков мастерства некоторым моим людям и лично мне. После службы, разумеется, полагается плата. Как такое предложение? Признаюсь, ваш талант интересует меня больше, чем 6 талантов серебра и 1 золота. Черт, не уверен, что система адекватно перевела игру слов, но кажется, Гладиатрикс, даже без нее моя речь очень даже понравилась. Децимала несколько секунд молчала, как бы обдумывая предложение, но ответ уже был написан на ее лице, и это был ответ «да». Заманчиво. Вы, конечно, могли заподозрить меня в некоторой трусости, но я стараюсь лишь здраво оценивать свои силы. Один на один мой меч способен на многое. Однако в хаосе массовой рубки я стою немногим больше обычного ветерана легиона. Да это мне понятно. Я с самого начала не собирался бросать ее на поле боя в рамках строя обычной пехоты. С этим гораздо лучше справляются легионеры. Однако теперь мое желание включить ее в охрану звучит как особая милость, которую она сама выпросила и выторговала. Радуется, ну и замечательно. Однако с ней надо держать ухо востро. Это не Касс, которая максимально мне лояльна. Как минимум, ее мог подослать ко мне Фальвус, чтобы шпионить или влиять на мои решения. Как максимум, ее могут попытаться завербовать гораздо более враждебные силы, чем толстопузый флотоводец. Не хотите ли составить мне компанию на предстоящих играх? Я в гладиаториях не особо разбираюсь. послушал бы комментарии эксперта. Она смотрела на меня как-то странно. Впрочем, ничего удивительного. Думаю, что слишком перегибал с вежливостью, учитывая разницу наших статусов. Тут каждый аристократ или стратег, конечно, не бился в постоянной истерике, приказывая всех пороть и вешать. Однако фильтровать базар местные умели хорошо. Вряд ли какой-нибудь стиллион сказал бы своей пока де-юре рабыне: «Не хотите ли составить мне компанию? Это предложение подразумевает выбор и даже некое равенство сторон. Как вам будет угодно, стратег. Я с большим удовольствием гляну на арену, не стоя на ее песке». В итоге она решила сделать мину одновременно покорности и дружелюбия. Децимала волновалась до сих пор, держалась она хорошо и явно имела опыт общения с людьми высокого статуса, но время от времени некая растерянность проскальзывала в ее улыбке. «Я так-то вообще по слухам очень страшный, ем детей на завтрак, призываю демонов на обед, а тут, вместо того, чтобы в профилактических целях отгрызть ей, например, пару пальцев, играю в какую-то вежливость. Не западня ли это, не провоцирую ли я специально бывшую рабыню на неподобающее поведение, чтобы сразу растерзать?» Гладиатрикс хорошо владела своим телом. Это неудивительно. Тренировки, бои, выступления. Децимала была воином и актером одновременно. Сейчас она пыталась не выдавать волнения, но оно уже начало просачиваться сквозь барьер. «Я вдруг ощутил такую невероятно пьянящую власть. Тут передо мной стоит достаточно красивая женщина, да еще и машина для убийств, если посмотреть ее характеристики. Но она, уверен, сделает практически все, что угодно, стоит мне только приказать. Может, хватит уже играть в хорошего-плохого парня, Михаир?» Заговорила со мной некая темная часть моих желаний, и говорила она, разумеется, голосом бывшего актуария Стиллиона. «Нравится ее фигура? Ну так скажи ей избавиться от всего лишнего и подойти поближе. Учись получать удовольствие от жизни. Так, спокойный», — скомандовал я себе. Такую крутую речь толкнул на арене, чтобы теперь самостоятельно все обосрать. Этой женщине, возможно, предстоит погибнуть, спасая нашу жизнь, и обходиться с ней как с вещью, как минимум глупо. Фигура, действительно, хорошая, ей бы в нашем мире фитнес-блок вести, но, если я правильно уловил ее настрой, то и до фигуры дойдет постепенно, даже без всякого БДСМ в стиле хозяин-рабыня. «Если это все, то увидимся уже на играх завтра», — произнес я. «Надо убрать с глаз долой раздражитель, а то ведь перейду на темную сторону». Децимала поклонилась аж два раза, пока отступала к двери. «Счастья и славы вам, стратег». Кажется, она осталась довольна этой встречей. Ну да, даже какой-то там бонус к морали есть. У меня тоже появился своего рода бонус к морали. Каз закрыла за ней двери, повинуясь моей воле, начала снимать броню. «Сегодня без чемпионки, но замена будет вполне достойная. Вечером меня снова посетил Руби и Ниментил, но играми более не докучал. Он прибыл вместе с одним из центурионов. Пока я тут оценивал фигуры чемпионок, Фальвус таки утвердил состав предстоящей экспедиции, список кораблей и численность их наполнения. Ну давайте взглянем на масштаб военной мощи толстого осьминога. Корабли. Всего их поход отправится 390 тяжелых и средних боевых кораблей и 112 легких суденышек для разведки. Далее приводился список от самых больших до самых малых: 7 сексер, 16 квадриремы, 54 квинквиремы, 156 трирем, 157 брирем, 112 юнирем. Последние представляли собой беспалубные кораблики, чаще всего с одним парусом. Далее шел подробный список с названиями, количеством моряков и орудий. В это я даже лезть не стал. Надеюсь, что перемещение и маневры в морских боях на себя возьмет сам Фальвус. В баталиях на воде, как я понимаю, много нюансов, в том числе таких, что хоть анекдоты рассказывай. Мол, у тебя таран в борту и у меня таран в борту, но есть нюанс. Многое зависит от ветра, течения, типа волн. Недостаточно просто кликнуть на врага и корабли радостно попрут всех месить. Маневр решает. Тишадайцы, к примеру, или контиктцы во времена своего величия вообще предпочитали побеждать без абордажа, перестрелки до тараны. Говорят, некоторые такие противостояния могли длиться по несколько дней. Там все решало мастерство моряков, а не воинов. Имперцы, напротив, абордаж уважали, сходясь в этом моменте с многочисленными пиратами. Но даже для абордажного боя противника надо сначала догнать и склонить к этому самому бою. Тут снова решал маневр. Перейдем к пехоте. Всего на корабли планировалось загрузить аж 27 тысяч бойцов. Это чисто легионеры, операторы осадных орудий и абордажные команды, не считая грибцов. Если добавить грибцов, получится какие-то совершенно кошмарные цифры, о которых даже думать стрёмно. Куда там мой северный поход? Так, прогулочка в узком кругу друзей. Из 27 тысяч примерно 9 это 14-й легион замыкающий Берг. Сверхкомплектный, давно занятый охраной океанических просторов. Морская пехота, своего рода. У них было много особенностей относительно комплектации и вооружения. Вместо скутумов по большей части овальные клипиусы, окрашенные в сине-зеленый цвет волны. Гладиусы им заменяли более длинные мечи. Среди велитов и вспомогательных частей куча стрелков. Дротикам предпочитали более дальнобойные луки и арбалеты. Еще 3000 приходилось на векселяции других легионов, временно переданные Фальвусу. 4000 ауксилариев и вспомогательных частей. Около 2000 наемников. Остальные 9 с хреном тысяч это так называемые охотники на пиратов, абордажные моряки, набранные Фальвусом. Фактически они были легкой нестроевой пехотой, заточенной под бой на кораблях. Броня, чаще всего лишь шлем, реже к нему добавляли кольчугу или бронзовую пластину, защищавшую грудь и живот. Щиты в основном круглые или как бы состоящие из двух частей. Оружие, арсенал у них был довольно разнообразный. Короткие широкие копья, двуручные топоры и одноручные топорики, архаичные копесы, рассчитанные на рубящие удары, до сих пор отлично показывали себя во флоте, но спаты и гладиусы тоже применялись. Имелся совсем специфический флотский инвентарь типа багров и крюков на веревках, с помощью которых надо было сцеплять корабли. Когда в бой приходилось подниматься даже гребцам, то для них имелись копья и дротики. Тот, кому доставалось сил орудовать тяжелым веслом, сможет пронзить врага. Хватило бы сноровки. По монстре. Свои козыри Фальвус на бумаге раскрывать не стал, упомянув лишь зверей морских и небесных. Причем речь шла не о грифонах. Их в морские многодневные операции не возьмешь. На корабль нельзя посадить, может быть опасен для моряков. А берега будут заняты врагом. Когда мы захватим острова, то по плану, который уже обсуждали с дядей, вы останетесь на защите Сейтнирама при 4000 бойцов, пока остальные силы атакуют Арат. Если враг попробует осадить вас крупными силами и вывести свой флот, то мы вернемся, чтобы дать морское сражение. 4000 вы сами предоставляете или это считая и моих людей, предоставляем. Но мне казалось, что у вас в отряде исключительно кавалерия. Разве есть резон брать их, если предстоят только морские сражения и оборона крепости, лучников и еще тех волонтеров из Перинана? Они будут эффективны даже без скакунов. 4000. Вроде и немало, но не могу сказать, что много. Особенно пока не видел саму крепость. Что по осадным орудиям? Я не о тех, что на кораблях. Меня интересует оборона крепости. Что-то мы, надеюсь, сумеем захватить, но поверх этого бы хотелось получить еще. Поговорите об этом завтра с дядей на играх. Ну ладно, на играх так на играх. Ночь не принесла ни снов, ни видений на этот раз. Разве что гром пару раз тревожил мой покой. Гроза пронеслась сквозь восточный город, смочив песок и сорвав листья пальм, но к утру все уже высохло, а небо полностью прояснилось. Лишь тягостная влажность воздуха напоминала о ночных событиях. Пора было собираться на игры. Арену заметно украсили, развесив гирлянды из разноцветных лент, флажки, венки из свежих цветов и прочую муру. Я прибыл еще до того, как начали запускать основную толпу, чтобы не пришлось толкаться. Ведь даже с кучей охраны лучше не попадать в окружение человеческой массы. Этим можно заметно облегчить задачу потенциальным убийцам. Со мной был отряд охраны, включая Якила, Венаторов, Кассы всадников. Децимала сопровождала меня скорее, когда мое оружие не носила. Мне выделили резное кресло в вип-ложе, а рядом, судя по размеру дивана, будет сидеть Фальвус. Децималу разместили слева от меня, позади первого ряда. Как бы и поговорить можно будет, но и местные обычаи соблюдены. Не могут стратегии бывшая рабыня публично сидеть рядом. До игр мы болтали о всякой ерунде. Речь, конечно, зашла о моем происхождении. Про другие миры и каменные шары среди звезд мне рассказывать было лень. Поэтому я согласился с расхожим слухом, что происхожу из далекой Кербри. Даже немного рассказал Децимале о родине, опираясь на содержание недавнего видения, в котором к берегам холодного континента прибыли мои агенты. Наконец прибыл Фальвус, а на арене началась какая-то активность. «Мой племянник уже вас боится», — усмехнулся флотоводец. «Это проблема, это его проблема. Не смог понять, что за человек перед ним, вот и угодить вам не вышло. А что я за человек? Человек редкий в наши времена, с простым, даже честным сердцем, но в то же время изощренным, холодным и коварным умом. Интересная характеристика. И не очень понятно, комплимент это или укор. Давайте поговорим об осадных орудиях. Решил перевести тему я. Сколько смогу взять для защиты Сейтнирама? Крепости я пока не видел. Можете как-то описать ее, чтобы у меня сформировалось представление о том, как нужно будет строить оборону. Из дальнейшего описания флотоводца стало ясно, что Сейтнирам это крупный портовый город, в котором также есть крепость-цитадель, защищающая саму гавань. Скорее всего, мне предстоит оборонять именно ее. Для этого 4000 должно хватить с лихвой. Но это все, конечно, на ваше усмотрение. Добавил в конце Фальвус. Защищать город целиком или только цитадель. На арене принялись устраивать потешные бои на деревянном оружии. Артисты, можно сказать каскадеры, полностью защищенные стеганными обмотками, должны были развлекать народ до начала основного зрелища. Граждане империи, сегодняшняя игра оплачивает, начали горланить несколько глашатаев. Я слегка повернул голову к Децимале и спросил, а что ты об этой Этке скажешь? Ну, татуированный, она тоже известная гладиатрикс была, вы с ней не дрались, в каком-то смысле стратег, прошептала брюнетка. Наверное, можно ее так назвать, она много выступала на арене, но мы с ней, слава богам, не дрались, иначе нас обеих не оказалось бы в вашей армии. Она сражалась только до смерти, не жалела соперниц. Я думал, что судьбу побежденных решает зритель или устроитель игр. Итка, преступница. И большую часть своих выступлений на арене она провела не как гладиатрикс, а как приговоренная к смерти. Ах, вот оно как. В основном ее выпускали против чудовищ, но и нескольких гладиаторов она убила. На арене тем временем началась казнь. 6 шагдинцев, связанных между собой за пояса и с 2 короткими копьями в качестве оружия, выставили против нескольких львов. Когда первый был убит, остальным пришлось тащить фрагменты его трупа на веревке, заодно пытаясь отогнать наседающих хищников. И как долго ее пытались казнить, она продержалась на арене 3,5 года, где-то 25 боев. Ее хозяин придумывал все более сложные испытания, но все же оставляя ей шанс. Хозяин, ты же говоришь, она была преступницей, а не рабыней. Да, стратег, в империи существуют частные казни. Когда некто покупает преступника, обязуюсь казнить его и предоставить доказательства смерти. А точно, мне когда-то рассказывали про эту фигню. Жертв выставляли на арены, использовали как реквизит в спектаклях или просто замучивали какие-нибудь извращенцы. Самое странное, что она так и не была оправдана. Я об этом не слышала. Но раз она здесь, то, наверное, приговор все же отменили. Но теперь ясно, что у нее за беды башкой. 3,5 года ждать своей казни, сражаться против чудовища гладиаторов, зная, что дальше ждет лишь еще один смертельный бой и так до первого поражения, до самого конца. Такие как Децимала могут рассчитывать на относительно счастливый финал, а тут прям тру безысходность. А в чем ее обвиняли? Она, кажется, была акробатом и убила своего наставника. Сбросила с каната или камнем забила. Тут слухи разнятся. Про нее вообще ходило много слухов. Говорили, что когда она висела на кресте, то фурии, воплощение мести, забрали ее разум как наказание за преступление. Не знаю, насколько это правда, но Итка безумна. Фальвус услышал наш разговор и решил вмешаться. Даже бешеная собака полезна, если ее можно натравить на врага. Итка управляема. Мы это тщательно проверили. Сейчас, когда война обрела размах эпический, даже мифологический, преступникам надо дать шанс умереть за империю. Конечно, вы правы, уважаемый стратег, извиняющимся тоном произнесла Децимала. Ее предыдущий отзыв о ментальном состоянии бывшей преступницы, можно счесть критикой выбора флотоводца. Пусть теперь она в моей, а не его власти, но огорчать такого человека, как Фальвус, все равно опасно для здоровья. В целом игры прошли без особого накала. После моего запрета на участие в боях тех 25, на арену пришлось выпускать только новичков или приговоренных преступников из числа мятежников. Тебе, наверное, стыдно за них, Децимала, усмехнулся Фальвус, когда 2 начинающих гладиаторов запнулись и упали друг на друга. Ты уж показала бы класс, и было бы славно выпустить на арену того старого полуциклопа. Как его? Пакос, господин стратег, его зовут Пакос, точно, говорят, он может разорвать человека пополам, да, верно, господин стратег, рвать он будет теперь уже вне арены, С удовольствием ответил я. Несмотря на отсутствие топовых бойцов, как-то растянуть игры на 7-8 часов у Нементилов получилось. Скучная повторяющаяся бойня. Каждый раз, глядя на мою безразличную физиономию, Фальвус с театральной драмой сетовал, как было бы приятно увидеть на арене настоящих мастеров и мастериц клинка, а не вот это все. Я намеки стоически игнорировал. Подумаешь, испортил себе и окружающим зрелище. Не в первый и не в последний раз, думаю. Вечером, уставший и с разболевшейся от шума толпы головой, я отправился в свои покои давить подушку. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». ХМ, интересно, у меня так много новых бойцов появилось. Можно выбрать Децималу. Может, лучше эту чокнутую, вряд ли чего особо полезного узрю, но любопытно, что у нее был за хозяин, такой выдумщик. Казнить 3,5 года, может, нас когда-нибудь сведет вместе недобрая судьба, хоть буду знать, с кем имею дело. И ведь даже жаль эту акробатку, хочется попробовать убрать из ее психики весь этот пиздец, но, кажется, он несущая конструкция, и если все сделать неправильно, то она окончательно двинется, а главное, станет бесполезной. Ладно, пока смотрим видео на ночь. Тьму передо мной сменило яркое солнце империи. Вечер на каменистом холме у дороги. Западнее виднеются стены столицы и белый мрамор великих ее построек. Шла. Гнусава кричит загорелый мальчишка и отгоняет веткой ворону. Заодно он пару раз с садистским удовольствием хлещет по голым ногам преступницу, висящую на кресте. Таких крестов здесь 7. Двое или трое мальчишек из местных отгоняют птиц и зверей от казненных, точнее казнимых. Недалеко дежурит, расположившись в тени, небольшой дозор из городской когорты. Их задача время от времени снимать мертвецов, чтобы Дил зафиксировал смерть. Вороны могут обезобразить лицо, сделав опознание проблемным. Не подкупили ли сообщники преступника солдат, не подменили ли тело другим мертвецом, поэтому солдаты заплатили чуток местным бездельникам, которые за них отгоняют птиц прочь. «Сдох кто?» — крикнул солдат мальчишкам. «Не-е-е!» — раздалось в ответ. «Старика проверь!» Итку фиксировали на кресте толстые веревки, глубоко врезавшиеся в кожу. Гвоздями никто прибивать не стал. Это больше для красоты, для политических. Обычному уголовнику достаточно веревки, двух перекладин и караула, а кого-то на столбе вешали, обходясь без лишней деревяшки. Итка казалась моложе. Не было всех этих шрамов и татуировок, но выглядела она ужасно. Хотя чего можно было ожидать после? А сколько она висит? Кожа покраснела и пошла волдырями от безжалостного солнца, пыль осела на волосах, а дурманенный взгляд бессмысленно пялился в вечернее небо, губы высохли и потрескались. Старик сдох. Радостно отчитался мальчишка. «Пошли снимать», — предложил один из солдат. «Да пусть пока висит», — ответил ему другой. «Эдил будет только завтра. Эй, смотри». Напротив холма с крестами остановилась большая процессия. 9 конных ликторов, полдюжины охранников и колесница с балдахином. Приехал кто-то, облеченный высокой властью. Из колесницы вышли двое и медленно направились к крестам. Перед ними семенила маленькая девочка, одетая во все белое. Она несла с собой корзину, полную бутонов или лепестков, и рассыпала их перед одним из гостей лобного места. Какой-то религиозный ритуал, наверное. Через минуту я смог рассмотреть их ближе. Цветы под ноги кидали высокому, худому мужчине. Его полностью лысая голова немного смахивала на череп, в который зачем-то вставили живые глаза. За ним шел невысокий кто-то, скрывавший лицо за капюшоном и вуалью. Лысый в сопровождении двух ликторов о чем-то долго шептался с солдатами. Затем один из них принялся указывать на казнимых. «День, вон тот полтора, девчонка третий». «Третий день», — мягким голосом произнес лысый, плавно смещаясь в сторону Итки. «Вы давали ей пить, утром был дождь, и она из уличных акробатов, крепкая. Ее возьмете, я возьму всех», — с улыбкой произнес визитер. «Сейчас дам бумаги, вы мне только скажите, какие вписать имена». Вскоре к кресту Итки подошли двое солдат и пара охранников-визитеров. «Иногда смерть на кресте — это довольно интересное испытание воли», — произнес лысый, обращаясь к своему спутнику. «Если воды достаточно, а солнце не успевает убить человека быстро, то дальше все зависит от его собственных сил. Будучи подвешенным и привязанным, он должен немного сменить позу, чтобы сделать вдох, иначе диафрагма не сможет работать. Первые несколько часов — это ерундовые усилия даже для хлипкого человека, но через день или два Каждый новый вдох становится испытанием на прочность. Мышцы болят, хочется спать, хочется сдаться. Для нашего дела эта девушка не подходит. Но я хочу перевесить ее к себе, напоить, закрыть солнце, защитить от холода. Тогда останутся только она, ее сила воли и смерть. Мы посмотрим, как далеко она зайдет. Снимайте ее. Мир погрузился во тьму. Наверное, Итка потеряла сознание или провалилась в сон. Снова свет, но уже не такой яркий. Итка снова висит, но уже не на холме. Комната вокруг напоминает храм или гробницу. Странное место. Посреди каменный стол, к которому прикован полностью обнаженный юноша. Его тело покрывает сложный узор из татуировок. Линии, спирали, отдельные фразы, целые предложения и небольшие рисунки. Над ним стоит тот самый лысый, а в руке его длинный нож с обратным изгибом, немного напоминающий слишком прямой серп. Юноша жив. Во рту его кляп. Рядом стоит тот самый невысокий в плаще, который все еще прячет лицом. И начинается кровавое действо. Нож ложится на татуированную кожу. Сквозь полусонный тка фрагментами наблюдает ритуальную расправу. Вой жертвы, сдавленный кляпом, быстро утихает. Юноша мертв, а девушка на кресте пока жива. Колдун или жрец достает из тела парня внутренние органы, раскладывая их вдоль орнамента на каменном столе. Он мнет их в руках, долго смотрит на них, жжет какие-то травы, пьет зелья, бросает кости, размещает на теле жертвы драгоценные камешки и смотрит, как свет фонаря проходит сквозь них. «Все», — наконец произносит лысый, — «я знаю время и место. Разброс, конечно, будет велик, но таковые издержки моего искусства и вашего запроса. Ага, похоже, что этот человек — Гаруспик, гадатель на внутренних органах жертв. Впрочем, я не знал, что для этого используют и людей тоже. Обычно в качестве жертвы выступает курица или ягненок. Ну же, боги, я жду вашего ответа. Обрушьте его как Тиус молнию и не тяните больше время», — с нетерпением восклицает гость. Его голос, я узнаю его голос. Он моложе, тоньше, чуть другая интонация, но сомнений быть не может. Под капюшоном скрывается Леоридан Стиллион, собственной персоны. «Хорошо», — размеренно отвечает Гаруспик. «Мой ответ вам понравится и не понравится одновременно. Придется проявить терпение и ждать». Видение оборвалось. Черт, как не вовремя то. Мне уже стало интересно, зачем Стиллион обратился к Гаруспику. Видение оборвалось, но я еще не проснулся. Напротив, мой разум затянуло в новое видение. Кошмар точнее. Я опять сидел в темном сыром лесу на севере. Гробовая тишина. Черные стволы деревьев блестят гнилостной влагой, сырая листва вокруг, а передо мной едва тлеет кислотным оранжевым огнем слабый костерок. Дым, поднимаясь от него, конечно же, закручивается в спираль. «Ты снова в опасности», — донесся из темноты голос Элит или чего-то подражающего ее голосу. «Снова яд?» — спросил я с тревогой. «У Фальвуса, конечно, есть маг-спецы, но очень уж неохота опять валяться еле живым неделю. Не яд или яд, опасность надвигается». «Надвигается?» — усмехнулся я в темноту. «Да она всегда рядом со мной». Тут меня накрыло градом смутных образов, перемешанных с мороком и дымом. Бурное море, зарево пожара у горизонта, какие-то две смазанные фигуры за столом. Одна тонкая, высокая и светлая, другая широкая и блестящая медью, затем каменная стена, из которой вдруг появляются десятки руки и тянутся ко мне. Очнулся, как водится, в холодном поту. «Утро, утро. Черт, вот после некоторого перерыва опять начались всякие приходы, но хоть не отравлен, пока. Или ты или кто-то там теперь решили предупредить заранее. Хорошая тенденция. Однако, я вдруг вспомнил чужой сон, взятый от Итки. Стиллион и Гаруспик, причем не из тех, кто за пару медиков гадает на рынках. Предсказатель что-то разузнал для него. Время, место. Придется проявить терпение и ждать. Это было 3-3,5 года назад. В голове вдруг зародилась шальная мысль. А что если Стиллион пытался узнать время и место моего появления? Ну или появления нового стратега. Не обязательно меня лично. Не знаю точно, кто этот бывший хозяин Итки, но хорошо бы с ним поговорить. Стратег. Раздался стук в дверь. Вам послание и говорят, что срочное, но принес его какой-то местный. ХМ, а не та ли это опасность, о которой предупреждал сон? Это письмо, да. Войди, открой его и положи на стол. Не стану трогать его голыми руками. Когда стражник вошел, положил письмо и скрылся, то я камерой подлетел к бумаге. На ней был начертан сложный орнамент зашифрованных символов, которые разве что стратег может считать своим даром. Я надеюсь, глубоко уважаемый Михаил, что это послание дойдет до вас в ближайшее время. Мне, кажется, удалось незаметно ускользнуть из Перинана, когда госпожа Тилура и Хилвисмера покинули город. Прошу вас, нам нужно встретиться как можно скорее. Я буду ждать вас в двухэтажном доме у западной стены города Нисина сразу за рынком. Желтый платок будет висеть в окне. Прошу вас еще раз, умоляю, поторопитесь. Я должна передать вам все как можно скорее. С тысячу извинений, если отвлекаю вас от дел войны и политики. Арармия. Глава 17. Козырь. Арармия в городе. Заклинательница крови таки вырвалась из-под опеки умного дома и хочет продолжать мутить со мной свои странные планы. Надо собирать охрану, чтобы наведаться к ней, но сначала, одевшись, я вызвал к себе Децималу и спросил у нее, а кто был хозяином Итки. Сейчас, задумалась Гладиатрикс, нервно теребя черный локон, надо вспомнить, очень знатный человек из сенатской семьи и важный жрец, он Фламин Сандоса, Кастелиус орет, точно, Сандос, бог мертвых, погребения и подземного мира, в империи его почитали, но старались часто не упоминать, считалось, что служителями Сандоса должны становиться лишь самые проверенные и сильные духом люди, они ведь будут соприкасаться с тенями мертвых, лишь очень стойкий человек способен при этом сохранить здравый рассудок и не соблазниться темной силой, которую сулит контроль над смертью. Фламин, верховный жрец божества, очень важная должность в империи. Фламин Гетионы вроде как возглавляет организацию венаторов, хотя, может быть, он фигура чисто представительска. Все же организация полувоенная. Фламин Сандоса не имеет такой большой политический вес, как Фламин Этиуса, Клепсида и Гетионы, но должность все равно крайне почетная. Ясно, почему ему так легко отдавали преступников на вскрытие. Еще что-нибудь-нибудь? Стратег, заглядывая мне в глаза, спросила Децимала. Нет, то есть да, надень доспехи и не обязательно парадные. Скоро мы выходим в город. Небольшая прогулка, но для меня каждая небольшая прогулка это потенциальное покушение. Пока отряд охраны готовился, а Кас с меня самого бронировала, в голове родились мысли, пытавшиеся сформировать ясную картину из неясных предположений. Давай-ка рассмотрим ситуацию в целом. Стиллион обращается к Фламину за предсказанием. Предположим, он действительно хочет узнать место и время появления нового стратега. Во время разговора присутствует смертница, на которую Стиллион не обращает внимания. Она ведь уже фактически мертва. Фламин сам сказал об этом и нет причины сомневаться в его словах. Человек-то авторитетный. Однако вместо обещанной казни на кресте Фламин отдает ее в школу гладиаторов, чтобы потом она вышла на арену первый и последний раз. Схема известная. Чуток обучили, чтобы интереснее было, и казним на арене, но смертница выживает, такое иногда случается, опять же ничего из ряда вон выходящего, просто вместо одного боя смертницу выпустят на несколько, но итог будет предсказуем, в боях на арене проходит 3,5 года, за это время Стиллион уже, наверное, забыл, что когда ходил к Гаруспику, там стену украшала молодая смертница, и вот спустя годы, Фламин, пользуясь своим положением и началом Шаддинского восстания, когда каждый меч важен, продает смертницу известному флотоводцу Фальвусу, и он отдает ее, кому бы вы думали, тому самому стратегу, про которого Стиллион, возможно, слушал предсказания в присутствии долгоказнимой Итки. Может, назвать ее Итка хрен казнишь? Ладно, сей юмор слишком черный даже для меня, наверное, но вернемся к нашей ситуации. С одной стороны, а не слишком ли офигительная череда совпадений, с другой стороны, все это кажется излишне запутанным и ненадежным для какого-то плана, но с третьей стороны, мы тут имеем дело с человеком, вроде бы, способным заглядывать в будущее, так что горизонт планирования может быть иным, но какова может быть цель подкидывания мне этой неубиваемой девушки, шпионить, напасть на меня, едва ли, есть гораздо более простые способы это все сделать, простые, а главное надежные. Фламин, скорее всего, в курсе про способности стратегов, о чужих снах, вполне может знать, что если Итка своего рода живое послание, зашифрованное сообщение, которое можно как бы случайно вскрыть через способности стратега, с этим Фламином Кастелиусом надо пообщаться, только какие вопросы ему задавать, я пока не придумал, и с самой неубивашкой надо будет поговорить. Блин, сколько еще дурацких прозвищ я смогу придумать психически больной преступнице, которую истязали 3,5 года. Уровень моего цинизма в этом мире возрос многократно, но пока Арармия, Через город мы прошли спокойно. Вокруг нас кипела подготовка к морскому походу. Как же прекрасно, что все это организую не я, а Фальвус. Помню, насколько запарно было командовать сухопутным походом на севере. А тут масштаб в разы больше, да еще и корабли. Чур меня, чур. Тысячи голых по пояс грузчиков в порту укладывали тонны грузов в трюмы боевых кораблей. Провизия, вода, снаряды и сами боевые машины, некоторые из которых сейчас собирались на палубах. Мы отправляемся брать города. Я как-то утверждал, что каждый крупный боевой корабль – фактически плавучая крепость. Учитывая, сколько деревянных гигантов будет в этом походе и как много моряков, легионеров, наемников и прочей нечисти они вместят, можно сказать, мы отправляемся брать города верхом на плавучем городе. Вот нужный дом, желтый платок на окне и один из моих охранников стучится в дверь. Ноль реакции. Проходит минута, проходит две, пять, ничего. Арармия вышла за сигами, бред. Судя по тону ее письма, она очень страстно желала встречи со мной, зная дотошность и вежливость колдуньи. Все это очень нехорошо пахнет. Стращал я децималу покушениями и, возможно, вот оно самое. Так, ладно, тогда схема такая. Сейчас мы уходим отсюда, а затем к армии пойдет уже чисто боевой отряд, а я посижу в сторонке, поуправляю. Вернулись без происшествий, оставив одного из перинанских волонтеров наблюдать за злосчастным домом. Я и сам следил за ним через стратегию. Обычный двухэтажный дом в восточной архитектуре. Светло-коричневые стены, плоская крыша, на которой стояли скамейки и столы, прикрытые навесом из ткани. Голосом Леонида Коневского из следствия вели. Под такими навесами небогатые жители Востока любят ужинать прохладными вечерами, когда все важные дела уже закончены или оставлены на завтра. Именно в доме с таким вот навесом произошло страшное убийство имперского стратега. Внутрь я заглянуть не мог. Туман войны скрывал пока его содержимое, но мой отряд уже приближался. Екил, двое венаторов, двое наемных бестиариев, пятеро бывших гладиаторов с модификациями, два десятка сагиттариев. Неплохое сочетание высокого подавления и боевого мастерства. У них могут возникнуть проблемы разве что с высшим демоном или гомункулами. Я завис камерой над домом, управляя почти каждым движением боевого отряда. Постучите еще и, если без толку, попробуйте зайти через крышу. На стук опять никто не отреагировал. Тогда мои люди обогнули дом, оказавшись подальше от уличной толпы, и закинули на крышу крюк. Ломиться через парадную дверь не стоит. Если где и быть ловушкам, то там. Аккуратно и внимательно все осмотрите. Оказалось, что проход в дом с крыши был забаррикадирован изнутри. Люк упирался во что-то тяжелое. На всех окнах закрыты ставни. В любом случае придется ломиться. Дверь закрыта на засов. Итого, два самых вероятных варианта. В доме кто-то есть или же дом покинут, но был забаррикадирован с помощью магии. Я опасался, что там какая-нибудь волшебная или не очень бомба. Как бы не слить сейчас весь отряд. Отведем их, а люк на крыше пусть ломают один из венаторов и гладиатор ему в помощь. Ну, начнем проникновение. Деревянный люк удалось легко сорвать с петель, а под ним обнаружилась гора сундуков, ящиков и мебели в придачу. Аккуратно доставайте по одному, а сам опустил взор как можно ниже, чтобы... Все назад. Венатор и бывший воин арены бросились в стороны, а над люком возникло черное облачко пыли или газа. Примитивная, но вполне действенная ловушка сработала, когда порвалась тонкая нить, натянутая между ней и ящиком сверху. Несколько бледно-зеленых магических вспышек блеснули, но тут же угасли под воздействием подавления. Двухкомпонентная ловушка. И магия, и какое-то зелье. Посмотрим, что будет дальше. Когда черный дымок был развеян ветром, мои бойцы вернулись к люку. Туда, где упали искры от вспышек, в дереве словно кислотой прожгло дыры. Интересно, какой поражающий эффект был бы у ловушки без подавления. Полагаю, вынесло бы все живое на крыше. Идем дальше. Ящики, мебели и их обломки аккуратно вынули, открыв проход вниз. Остальная часть отряда раздобыла удобную приставную лестницу для спуска. Все отлично. Подбодрил я двоих счастливчиков. Ваш риск будет вознагражден. А теперь также аккуратно заходим. Внутри царила полутьма и надо было немного подождать, пока глаза людей адаптируются. Интересно, есть ли среди существующих модификаций алхимии плоти какой-нибудь мод на ночное зрение а-ля ведьмачьи глаза? Надо будет разузнать. И вот осторожные шаги Вената раззвучат в могильной тишине дома ловушки. Я ожидал увидеть внутри разгром, который бывает после обысков, но все вещи были на своих местах. Немного мебели, посуда, несколько неразобранных дорожных мешков и сумок. В них, должно быть, вещи колдуньи. Неужели таки Хилвисмира вселился в дом, прикончил или похитил заклинательницу, а затем свалил, оставив пару сюрпризов? Войска обнаружили врага. Звонкий удар в нагрудную броню Венатора отбросил того на полшага назад. Воин остался жив, отделавшись небольшой контузией. Из соседней комнаты выглядывало странное существо. Его тело состояло из деревянных брусков и планок, а головой служил необычный светильник, будто попавший в реальность из картин Сальвадора Дали. Голем. Нет. Одержимый конструкт. Демон. Новопризванный. Заклинатель. Ясно. Демоны могут вселяться не только в живых существ или трупы, но и в предметы тоже. Конструкт направил в сторону моих людей одну из конечностей. Пальцами ей служили короткие плоские лезвия. Назад, за угол. Треск, и одно из лезвий полетело в сторону вторженцев. Подавление, думаю, ослабляло выстрелы. Иначе демон мог пробить человека насквозь. Надо сократить дистанцию и сломать этого волшебного робота. Якил, там для тебя работа. В дом. Возьми у гладиаторов цельнобронзовую парму. Перемещался конструкт довольно неуклюже и не пытался гнаться за вторженцами. Он занял стратегически выгодное место в конце длинного коридора, готовый встретить врага новым пальцем. Когда на место прибыл мастер Венатор, все было решено. Выстрел лезвием только слегка царапнул по щиту. Конструкт пытался дыхнуть огнем из головы светильника, но оттуда вырвался лишь жалкий всполох. Когда расстояние между Якилом и противником сократилось до пары шагов, одержимый потерял всякую способность двигаться. Одним лишь символическим касанием клинка Венатор изгнал иномирную сущность из деревянной оболочки. Входную дверь не трогайте пока. Уверен, там тоже ловушка. Ставни в каждой комнате были соединены между собой шелковыми нитями, ведущими к устройству, напоминавшему бумажный фонарь, подвешенный под потолком. Внутри, наверное, черная дымка или какая-нибудь магическая гадость. После всего увиденного, я сомневался, что мы найдем здесь Арармию, однако она была здесь. Лежала на полу у кровати в одной из комнат первого этажа. Зажгите светильник. Ну, кое-что я уже мог заметить и в полутьме. Девушка лежала на спине, раскинув руки и смотря невидящим взглядом в потолок. Вокруг шеи колдуньи был затянут шелковый пояс от ее одеяния. Правая рука в норме, а вот на левой не осталось ни одного целого пальца. Каждый сломали минимум в двух местах, с мизинца сняли ноготь, на тыльной стороне ладони след глубокого ожога. Кто-то все же добрался до магички раньше меня. Тяжела, опасна и коротка жизнь простой шпионки в непростом мире фэнтезийной античности. Якил склонился над телом, внимательно осматривая раны. В окружении солдат-заклинательница казалась еще меньше и уязвимее. Загадочное убийство. Что мне теперь делать? В полицию звонить? Нанять частного детектива со склонностью к запоям, и который уже слишком стар для этого дерьма? Хорошо бы поставить в известность госпожу Телуру, но фиг его знает, где теперь магистр Планакур. В Перинан, что ли, написать? Жива. Вдруг уверенно произнес Якил, перерезая пояс, затянутый на шее. Долго ее душили, аж кровь пошла из глаз. Я посмотрел через систему, а ведь реально жива. Без сознания просто. Забирайте ее ко мне, но сперва осмотрите на предмет ловушек. Сам пока глянуть через систему, не одержима ли она, вроде нет. Осмотрите каждый дюйм кожи, приказал я. Может, там где-нибудь артефакт или печать. Извини, Армия, но сейчас мне не до приличий. Может, ты сама и есть главная ловушка. Для чего тебя иначе оставили в живых? Ситуация казалась очень странной. Убийство или похищение? Дело ясное. Раскрыли первую связь колдуньи с гробницей и отблагодарили. Она сама о возможности такого расклада событий когда-то предупреждала. Но зачем вламываться в дом? Калечить, душить, однако не добивать. Реально, что ли, в нее какую-то дистанционно подрываемую волшебную бомбу запихнули, чтобы бахнуть при встрече со мной? Черт, а ведь артефакт можно поместить и внутрь тела. Тут даже речь не о трех относительно подходящих под это отверстиях у девушки. Мне вон лав, помнится, камень призыва демона под кожу вживила. Что ж теперь, вскрыть Армию и перебрать по косточкам? Проверяйте, а потом забирайте к нам. В ковер вон заверните. Ладно, пусть очнется и тогда поговорим. Но встречаться мне с ней пока нельзя. Говорить будем через кого-то из моих людей. Отцепите дом и никого не пускайте. Повелел я лучникам. Минут через 20 у меня уже был Рубини Ментил, желавший узнать, а че собственно закипиш происходит в городе. Ничего особо интересного. Отмахнулся я. К Кто-то пытался убить одну мою знакомую. Это случается регулярно. Но в этот раз даже все живы. Не стоит беспокоиться. Если вам будет нужна какая-либо помощь, обязательно обращусь. Спасибо вам и вашему дяде за гостеприимство. Скоро уже отправлюсь смотреть ваше морское сражение. Уверен, это будет захватывающее зрелище. Союзников лучше уважить и таки сходить на Навмахию. Когда Руби, наконец, меня оставил, я обратился к Кас. Хочу, чтобы ты присмотрела за этой колдуньей. Когда она очнется, я буду говорить с ней через тебя, и вас больше никто не должен слышать. В соседних комнатах я размещу подавителей. Если заметишь что-то подозрительное, то сразу беги к ним. Только будь предельно осторожна. Вокруг нас творятся какие-то очень странные дела. Опять вздохнул я. Мы послезавтра отплываем, да, и честно, уже жду не дождусь. Соскучился по войне, где будет ясно, кто враги и куда стрелять. Вздохнул я. Внутри клокотало нервное возбуждение, подстегиваемое паранойей. А Восток умел давить на нервы не хуже Севера. Может, даже лучше. Там с определенного момента все стало относительно ясно. Вот гигантская армия федератов, вон не мертвый бог, а где-то еще супердемон скачет. Здесь же, здесь творятся какие-то сложные полушпионские полумагические игрища, а над всем этим маки Дамоклов меч или скорее гигантский болт, который вот-вот на нас всех положит, висит большая политика с больших букв ПП, БП, или говоря проще, большой пиздец. И когда эта штука опустится вниз, то никому не увернуться. Я поехал на Навмахию. Береги себя, Стиллион, конечно, козел, но за встречу с тобой я ему благодарен. Хотя быть одному человеку рядом можно доверять всецело. Это уже некая опора для уставшего разума в окружении теней, загадок и врагов. Многие стратеги заблуждаются, сравнивая бой на палубах кораблей с осадой или боем за улицы города. Поучал меня Фальвус, сидя рядом на роскошном кресле. Легко понять, как возникает это заблуждение. И там нет строя, а пространство ограничено. Однако они забывают, что осады и уличные бои могут тянуться месяцами. Абордаж же вспыхивает быстро, как пожар, и столь же быстро гаснет. С деревянной трибуны, возвышавшейся метров на 15, мы наблюдали, как у берега моря навстречу друг другу идут по три корабля с каждой стороны. Это были отнюдь не масштабные деревянные крепости. Легкие суда с одним рядом весел, на которых разместились команды гладиаторов и их учеников для массовки. Бой должен быть скорее постановочным, чем настоящим. Условились, что одно ранение опаснее царапины должно выводить воина из игры. Доспехи гладиаторы надевать побоялись, опасаясь захлебнуться после падения за борт. Возможно, даже игрище обойдется совсем без покойников. В морском бою много нюансов, главный из которых – ветер. Премудрости Фальвуса я слушал вполуха. Постоянно выходил в стратегию, отвлекаясь на состояние колдуньи. Она потихоньку приходила в себя. Надо дождаться, когда корабли сблизятся и начнется бой. Тогда я с чистой душой надолго выйду в стратегию, как бы посмотреть на Навмахию, а сам смогу спокойно допросить Арармию через Кас. Существуют десятки, даже сотни разновидностей ветра. Бриз, Борей, Пассат. Некоторые ветра повсеместны, а другие обдувают лишь один остров или континент. Мой дед говорил, что ветры — это невидимые звезды. Все потому, что они, подобно небесным светилам, на самом деле также предсказуемы и понятны для опытного человека. Как и звезды, ветры имеют свои циклы, маршруты, закономерности. Звучит оно все, конечно, очень увлекательно. Хоть фильм для Дисксовера снимай, но едва ли я стану флотоводцем. Есть, конечно, соблазн сесть на какой-нибудь корабль, чтобы уплыть подальше от всех интриг, заговоров и хитросплетений хренотений. Но вспоминаю моего давнего знакомого, владыку, плавящего плоть, и понимаю, что найдут. Увяз я по уши в низких страстях высокой политики, да еще и сверху шлифанул это магически-мистической запарой. Кстати, о ней. Навмахия начиналась. С вашего позволения взгляну поближе. Произнес я с улыбкой и вышел в стратегию. Армия уже оклемалась, снова обретя дар речи. Она сидела под замком, кутаясь в легкое покрывало. Учитывая роскошную обстановку вокруг и антураж, армия смахивала на модель Плайбой перед тематической исторической съемкой. От лекарской помощи отказалась, уверяя, что сама легко и быстро восстановит повреждения. В это охотно верю. Вообще она очень спокойно держалась для человека, которого чуть не убили и пытали. Впрочем, армия, маг, их инициация, если владыка мне не назвездел, страшнее любых обычных пыток. Ну, пора поговорить. Каз зашла в комнату к армии, а та сразу же спросила, когда я встречусь с господином Михаилом. «Прошу вас, у меня дело неотложной важности. Касс, повторяй все за мной», — скомандовал я, и началась прокси-беседа. «Он уже здесь», — произнес я через гладиатрикс. «Сейчас, как доказательство, услышишь мой голос у себя в голове. Прием, говори с Касс будто со мной. Можешь использовать какой-нибудь шифр или редкий язык, чтобы только я понимал ответы», — объявил армии мой командный голос. «Кто на тебя напал?» — продолжил я уже через Касс. «Простите, я бы хотела встретиться с вами лично. Это очень важно, чтобы...» «Не вариант. Я подозреваю ловушку, армия. Не верю, что тебя просто отпустили. Таких совпадений не бывает. Кто на тебя напал?» Армия как-то натужно улыбнулась, словно случайно пролила кофе на месячный отчет или не сохранила чужой файл. «Со мной все в порядке, господин стратег. Прошу вас поверить, ни вредоносных чар, ни опасных артефактов в моем теле не заключено. Я бы ощутила их. За счет искусства заклинателя крови, мои возможности превышают восприятие обычного чародея. Касс, передай, пожалуйста, строгую интонацию», — попросил я гладиатрикс, которая говорила по обыкновению спокойно. «Армия, я не стану рисковать. Повторяю последний раз, кто на тебя напал. Прошу прощения, но...» — колдунья осеклась, отводя взгляд. «Я не помню. Все произошло слишком быстро. Быстро. Тебе переломали пальцы, сняли ноготь, оставили ожог, душили. Это не удар по голове сзади. Такое быстро не происходит. У тебя должны были остаться какие-то впечатления. Я помню удавку на шее». Армия приложила уцелевшие пальцы к месту, где еще недавно были борозды от пояса, впившегося в горло. Начало терять сознание, успела только активировать охрану, а дальше лишь темнота. «Думаю, что нападавший сбежал от моего конструкта. Так он твой, а ловушки на окнах и дверях тоже твоя работа?» «Да. Нижайше прошу прощения, если кто-то из ваших людей пострадал». «Офигеть! Значит, некто проник в запертый и напичканный ловушками дом, быстренько поиграл с колдуньей в экстрим БДСМ, а потом испарился. Даже украсть или подкинуть ничего не попытался. Просто исчез, посчитав, что сделал достаточно. Все чудесоте и чудесоте идут наши дела. Касс, покажи ей, что я очень и очень недоволен. Прям совсем. Армия, у меня стойкое ощущение, что ты, как бы это помягче сказать, пиздишь», — произнесла Касс, довольно забавно повысив голос. Похоже, она сама понимала недостатки своей актерской игры, поэтому решила дополнить ее элементом невербального общения. Залепила колдунье пощечину тыльной стороной ладони. «Нет, стоп, бить ее пока не надо». Впрочем, армия приняла удар без каких-либо возражений или возмущений. Многих магов взбесило бы такое поведение простой смертной, пусть и под контролем стратега. А тишадайская заклинательница лишь стала оправдываться активнее. Она подалась вперед, протягивая руки в умоляющем жесте. Чуть ли не на колени опустилась. «Прошу вас, это было просто недоразумение. Я уверена, думаю, кому-то из других стратегов или горожан я показалась подозрительной. А может, они хотели добраться до секретов моей госпожи. Злодей, должно быть, проник сквозь стену или обратился туманом. В мире существует огромное количество гибридов, чудовищ, демонов и стихийных магов с самыми разными способностями. Он атаковал меня, хотел убить или лишить сознания, чтобы спокойно обыскать дом. Но я успела активировать охрану, которая спугнула его. Он не смог довести дело до конца. Его прервали. Потом подоспели ваши люди, и я была спасена. Безмерно благодарна вам и вашим воинам». Удивительно, но ее версия звучит даже правдоподобно. В городе есть агенты Фальвуса и Церта. Последние вон мастера похищений со специальной сетью тайных тюрем. Вполне могли решить, что было бы неплохо тряхнуть одну подозрительную магичку. А затем все пошло по сценарию армии. Попытка удушения, активация охраны и бегство. Не сходился только один момент. Допустим, такая версия имеет право на существование. Но зачем он переломал тебе пальцы, когда успел это сделать? Возможно, это часть ритуала, или предупреждение, или он пытался вернуть меня в сознание. Кажется, что я несколько раз падала в обморок, затем просыпалась, что-то слышала, а после опять темнота. Потом активация охраны, и вот я здесь. Ты это вспоминаешь или на ходу придумываешь? Вспоминаю. Почти воскликнула магичка. Простите за нескладный рассказ. Многие моменты как в тумане. Это все из-за потери сознания. На ее кукольном лице появилось жалостливое выражение крайней беспомощности. Мол, я то хорошая, а мне не верит. Однако ее рассказ все равно казался очень и очень странным. Но с другой стороны, наша мрачная реальность еще и не такие странные вещи порой рождает из своих темных глубин. Может быть, этот злодей просто садист и решил заодно развлечься, придушил жертву, начал издеваться, снова придушивая, когда та очухивалась, но слишком заигрался. Возможно, все повреждения у Арми только на одной руке. Типа злодей стоял за спиной девушки, правой держал удавку, а левый творил всякие непотребства. Эх, был бы сейчас здесь Центурион Клистус из Превенторов. Он в таких вещах разбирается. И что мы имеем? Шпион-садист со сверхъестественными способностями, да вполне подходящая фигура для контрразведки ЦЕРТа. В какой же восхитительный мир я попал, никак не могу нарадоваться. Прошу вас, стратег, поверьте мне, вы же знаете, что я очень забочусь о вашей жизни и здоровье. Всем сердцем радею за ваше благополучие. Тут она права. Странно спасать меня в Перинане, чтобы через пару недель пытаться убить. Я ей нужен для какого-то мутного плана с дворцом девов. И пора бы уже выяснить, что там за гениальная комбинация зародилась в дурной голове этой особы. Итак, давай обсудим наше дальнейшее сотрудничество. Дворец девов, господин стратег, прошу вас, давайте поговорим об этом наедине. Касс, почти что часть моего тела, она всегда при мне, поэтому говорить будем так. Дворец девов, что я там должен сделать и зачем, и главное наху, и главное, начало было говорить Касс. Стоп, отмена, эти мои реплики она тоже озвучила. В общем, говори, армия, четко, ясно и по делу, что мне там нужно сделать. Колдунья немного растерялась от моей путаницы, даже удар по физиономии ее меньше смутил. Однако говорить она начала: я передам вам особый артефакт, нужно будет его выпустить в алых покоях дворца, а затем забрать оттуда. Артефакт – искусственное умертвие. Это что еще за покемон? Расскажи о нем подробнее. Что значит «искусственное умертвие»? Очень редкое изделие. Их способны создавать только самые искусные маги хрустальной гробницы. Чародеи столетиями искали способы изготовления или призыва помощников, защитников и слуг. Ох, простите, глубоко уважаемый стратег, я слишком отвлеклась и начинаю утомлять вас лишними. Продолжай. Самых разных защитников и слуг научились создавать маги, но каждый тип имеет как преимущества, так и недостатки. Новопризванные демоны послушны опытному заклинателю, но глупые и примитивны. Древние демоны умны, искусны и полезны, однако своевольны. Даже мудрейший может пострадать от их коварства. Обычное умертвие легко изготовить, но оно умеет только разрушать. Есть мастера, способные превращать мертвых в покороны и даже немного разумные марионетки, однако искусство это покрыто тайной. Гомункулы послушны, неуязвимы для подавления, однако сложны в изготовлении и очень слабы умом. Можно подчинить чудовище, зверя или призвать духа природы в некоторую оболочку. Это редко практикуется и ближе стихийным магам. Гробница столетиями билась над созданием идеально послушных и эффективных слуг. Они пытались заливать силу великого пламени не просто в тени усопших, а сначала менять их. Эти эксперименты не принесли больших успехов. Однако магистры гробницы научились создавать простые подобия теней. Призраки никогда не живших существ. Они примитивны, едва ли разумнее насекомых, но их можно вживлять в артефакты, затем наполняя силой. Полученная сущность – это не демон, не обычное умертвие и не стихийный дух. Небольшая марионетка, способная выполнять заранее вложенные действия. Это называется робот, дорогая моя чернокнижница. Вместо программы и электричества у него магия, но суть та же. Только хотел попрогрессорствовать, а они уже без меня вон что творят. Да и угадаю, массовыми эти игрушки не стали из-за сложности в изготовлении, но для отдельных специфических задач годятся. Вы весьма мудры и проницательны, глубоко уважаемый стратег. Во дворце девов вам нужно будет выпустить подобную игрушку. Она сама соберет необходимую информацию, а затем будет ждать вас в той же точке. Информацию какого рода? Ты что-то говорила о древнем ритуале? Да, верно. Более 900 лет назад жил за пределами Тишады один заклинатель крови, который своим искусством превзошел всех остальных. Он был первый, кто научился смешивать эликсир не внутри тела сосуда, а в собственном. Это очень опасно и даже сейчас доступно лишь редким мастерам. Великий заклинатель крови все глубже погружался в тайны человеческого тела, но за каждый шаг он платил высокую цену. Пугающие находки будоражили умы простых крестьян и воинов. Мертвецы с ужасающими увечьями, исковерканные, сросшиеся между собой, с лишними конечностями или вовсе без них. Люди, вскрытые заживо, на чьих лицах застыли маски кошмарных страданий. Заклинатель был умен. Он долго скрывался, путешествовал, менял имена и личины, но месть толпы настигла его однажды. Он был схвачен, обвинен в страшных преступлениях, ожидал неминуемой казни. Однако за день до исполнения приговора в город пришли двое. Мужчина в красном и женщина в черном. Они обратились к царю того места, предлагая горы золота, драгоценные камни и лучшую в мире сталь за жизнь заклинателя. Они просили, подкупали, озвучивали пророчества и угрожали, но царь был непреклонен. Тогда мужчина произнес: «Я спас много больше, чем погубил. Руки мои останутся чисты даже после того, что совершу сегодня». И он отправился в темницу, и все, кто встал на его пути, сгорели заживо. Это был Азарт, сомнений нет, глубоко уважаемый стратег. Тот заклинатель был освобожден и занял место в багровом круге. Он стал одним из метров основателей алхимии плоти. Ныне известен как Гадракрексант. Вот оно как. И к чему вся эта предыстория, армия? Глубоко уважаемый стратег, я полагаю, даже уверенно, что Азарт спас Ксант не просто из уважения к его таланту. Ему нужна была помощь заклинателя крови, самого искусного в своем ремесле. Во дворце девов был проведен некий ритуал, сложный, опасный, требующий множества жертв. Прошли сотни лет, но кровь эта все еще может проступить сквозь древние камни. Я вздохнул, и Касс тоже вздохнула, приняв это за часть требующей передачи информации. Правильно все поняла. По моей воле Гладиатрикс положила ладонь на голову армии и тихо произнесла: «Девочка моя, у тебя ярко выраженные суицидальные наклонности. Копаться в дерьме сильных мира сего – опасное развлечение. Ты только сегодня была одной ногой в могиле, мы вытащили тебя, а ты уже думаешь, как бы прыгнуть обратно и поглубже. Весь риск на мне, глубоко уважаемый стратег», – с взволнованным смущением прошептала она. «Первые вас не тронут, я хорошо их знаю, но все может получиться, и тогда мы». «Что тогда мы?» «Это может быть ключом к самым важным и ценным вопросам. Секрет магии, то, откуда не сходит на мир великое пламя. Боги-боги, армия, вы сделаете это? У меня для тебя есть задание. Простое, и не нужно переходить дорогу величайшему волшебнику мира». «Я вас внимательно слушаю», — покорно пролепетала она. «Еще бы не покорно. Ее жизнь отныне в моих руках. Я знаю, что и зачем она собирается сделать. Одно письмо, одно лишнее слово, и армию сотрут. Первые – Багровый круг. Не те организации, которые ты хочешь видеть своими врагами. Есть один не очень адекватный человек. Зовут Анталмирина. Надо, чтобы ты с ним поговорила. Я дам список вопросов, которые меня интересуют. Справишься?» «Да, конечно. Я с огромным удовольствием послужу успеху ваших дел». «Конечно, послужишь. Куда тебе еще деваться? Но вот твой офигительный план. Я не уверен, что собираюсь принимать участие. Проблемой может стать гробница. Предполагаю, они так или иначе в курсе замысла заклинательницы. Для этого нас и познакомили. Будут, наверное, пытаться повлиять на меня. В любом случае, пока слать их армию на три веселых буквы рано. Она может еще пригодиться, если ее никто не придушит. Пока все козыри у меня на руках, и сравнение с козырями очень точное. Ко мне попала тяжелая крупная карта, но для победы мне надо будет рано или поздно сдать ее, побить этим козырем какой-то вражеский. Однако нельзя дать даже такой важной карте стать мертвым грузом на руках, иначе мертвым могу стать уже я сам. Глава 18. В море. Завтра в море. Последние приготовления заканчиваются в порту.